Эта беседа называется «За что погиб Ахав?». Эта беседа будет третьей из пяти, данных Господом для предостережения народа Божьего, и в ней будут затронуты очень серьезные вещи, которые, может быть, послужат красным сигналом для предостережения некоторых детей Божьих в наши дни, ибо состояние народа Божьего теперь очень похоже на состояние духовное при Ахаве и Изавели. Так что восхищение Ильи на небо вскоре после наказания Ахава, прообраз гибели плотских христиан, и перед растерзанием Изавели, прообраз уничтожения развратной блудницы религиозной системы, может быть ярким прообразом взятия церкви после великого отступления. Как и написано, что день Христов, его пришествие, придет после великого отступления и после того, как человек греха сядет в храме Божьем при торжестве развратной фальшивой религиозной системы. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 4 стих. Об этом последнем духовном состоянии народа и сам Христос говорит, что по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. И как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. А как было во дни Ноя? Повальное отступление от Бога и очень малое количество праведников. И так было во дни Ильи, повальный разврат и отступление. И праведников было тоже так редко, что Илья даже разочаровался и сказал, что остался он один, и его души ищут. Бог его подкрепил и сказал, что он не один, но число, указанное Богом, было не очень большое. Так что пусть сам Господь откроет всем нам очи, в какое время мы живем и какой уже поздний час пред пришествием Христа. Итак, давайте прежде всего рассмотрим в свете Писания, кто был Ахав. Писание говорит, что Ахав был сын Амврия, который был в свое время военачальником над Израилем и воцарился во времена смутные, времена переворотов и революций в Израиле. Будучи военным человеком, а не из священства или богобоязненного рода, он вряд ли имел время или интерес воспитывать своих детей в страхе Божьем или законе Бога, так что Ахав мог с детства видеть и слышать конфликты, споры, битву за престол и всякого рода интриги и злобу в народе Божьем. Эту всю атмосферу вы можете наблюдать, если читаете предыдущие несколько глав перед воцарением Амврия отца Ахава. Это было то время злое, когда один царь свергался другим через замыслы, коварство, зависть, искание своей выгоды и престола. Итак, что доброго мог подчеркнуть Ахав при такой атмосфере в доме, на улице и вообще в народе Божьем? Чему учит нас этот ветхозаветный пример? Да тому, как апостол Павел говорит по вдохновению Духа Святого, «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». 1 Коринфянам 10:6. Теперь подумайте, что доброго выйдет из детей тех, которые в церквах оказываются военачальниками и при глазах детей воинствуют против руководящих, против диаконов, против служителей, поставленных Господом, поднимают бунты и революции в церквах и возмущают народ по домам и отравляют умы детей всяким злым разговором дома и осуждением ближнего или же служителя Господня. Модерная практика показала, что дети таковых вырастают в таком же воинственном духе, в духе осуждения ближнего, в духе осуждения служителей Господних, и они будут продолжать дело Отца, ненавидеть, гнать и поносить служителей Господних. Об отце Ахава написано так: «И делал Амври неугодное пред очами Господа». 3 Царств 16:25. А как вы думаете, угодно ли Господу, когда отцы в народе Божьем живут во лжи, ненависти, годами не прощают, живут в замыслах кого-то убрать, кого-то свергнуть, кому-то отомстить, кого-то обругать нечистыми словами, недостойными даже простого светского человека, кого-то злословить, кого-то осуждать дома, при детях и в церкви, и кого-то свергнув, самому толкаться на какую-то должность или служение? И кому будет угодно таким образом достигнутое служение? Конечно, не Господу, а только дьяволу, ибо о таком положении в народе Божьем Писание говорит, что это мерзость в очах Господних. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Притчи 6:16-19. Некто может сказать, что это написано в Старом Завете. Это не нам. Если так, то скажите, пожалуйста, кому же тогда написаны такие слова в Новом Завете? Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофею 3:16. Вы скажете, ну, это нам Новый Завет говорит. Хорошо, а о каком Писании говорит апостол Павел, когда еще не было четырех Евангелий и всех посланий? Ведь он только начинал писать послания, а говорит о каком-то существующем Писании. Нет, дорогие, мы заблуждаемся, если прообраз Ахава не для нас, прообраз Амвры не для нас, прообраз Иезавели не для нас, притчи не для нас и так далее. Тогда выкиньте то, что сказал Христос. Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Во времена Христа и его этих слов никаких Писаний не было, кроме Ветхого Завета. Итак, из нескольких глав Писания перед царствованием Ахава мы видим, что в народе Божьем началось большое отступление, и по причине отступления и отсутствия откровений свыше народ стал необузданным, и большинство царей тоже были необузданными и не имели страха Божия. Одним из них был Амврий, отец Ахава, а затем его престол принял Ахав, так что, кратко просмотрев начальную биографию Ахава и его отца, мы перейдем к главному вопросу. За что погиб Ахав? Одним из грехов, послуживших к погибели Ахава, Писание указывает первый из его грехов, и это записано сразу после описания его воцарения. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодный пред очами Господа, более всех бывших прежде него». 3 Царств 16:30. В другом месте Писания говорится еще более сильно об Ахаве и указывает, что он это делал по выбору своей воли. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. 3 Царств 21:25. Здесь прямо говорится, что он предался этому, и это он делал добровольно по своему собственному выбору, а не под угрозой дула пистолета, хотя и не без влияния жены. Но этого мы коснемся позже. Господь вменяет человеку серьезность преступления, когда он совершает его по своему выбору, по своей воле. Конечно, у Господа есть другие весы и мерила для тех, которые сделали грех под угрозой, под страхом, под давлением или под страшным влиянием соблазна старших. О таком положении Христос говорит, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жернов на шее и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого они приходят». Матфея 18:6-7. В данном случае говорится о малых сих, верующих в Меня, то есть о немощных, о младенцах, о родовых членах, которым старшие могут послужить соблазнам ко греху. То есть, если старший брат это делает, и ему можно, то и мне можно, и его совесть, будучи немощна, оскверняется, как и написано. Конечно, об Ахаве нельзя сказать, что он был младенец, рядовой член израильского общества. Нет, он был царь израильского народа, он был впереди, на него смотрел народ и ожидал примера. И поэтому Господь через пророка Илью поставил ему в вину всю тяжесть преступления, хотя и израильский народ участвовал в таких же грехах, как и Ахав. Вот слова Ильи. «Ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою». 3 Царств 21:20. Это довольно суровый приговор от Господа за этот первый грех Ахава, и, как видно, у Господа были на это причины. В общих словах, его первый грех в делании неугодного пред очами Господа. Но давайте посмотрим, из чего состояло это неугодное делание. Об Ахаве написано: «Он поступал весьма грустно, последуя идолам, как делали амореи». 3 Царств 21:26. О нем еще также написано: «И стал служить Ваалу и поклоняться ему». И еще: «И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который в Самарии». И еще: «И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». Мало этого, он позволил одному из царских архитекторов построить Иерихон, заклятый Господом, и таким образом взял на себя последствия того проклятия, которое сказал Господь через раба своего Иисуса Навина: «Проклят тот, кто восставит и построит этот город Иерихон». Иисус Навин 6:25. Еще мало этого проклятия, он позволил своему царству такое мерзкое дело, чтобы этот строитель города положил основание города на своем первородном сыне, то есть живьем замуровал его в фундамент города, и на младшем сыне своем поставил ворота города. Разве не прав Господь, объявивший, что Ахав поступал весьма гнусно, хуже всех царей израильских, и разве не было у Господа причины для такого сурового приговора Ахаву за его первый грех? Итак, царь был сторонником и инициатором последования идолам. А что же могли делать его подчиненные, его паства? Он стал образцом поклонения Ваалу, он построил жертвенник Ваалу, он построил дубраву, он восстановил и построил город Иерихон. Взявши на себя добровольно проклятие и позволил совершением таких гнусных дел, как погребение детей, живьем для строительства города и так далее. И это делал и позволял глава и царь народа израильского. А что делают и позволяют главы, цари и священники народа Божьего сегодня? Не стали ли некоторые главы, служители народа Божьего, сторонниками модерных идолов и их последователями, как последовал идолам Ахав? Если Господь многократно и в разных странах через видение и Духом Святым назвал телевизор мерзостью и идолом Астарты, то кто же первый последовал этому идолу в народе Божьем? Многие главы и проводыри народа Божия заимели их по 2-3 в своих домах, и их оправдание бывает разное. Один говорит, что я его имею, чтобы посмотреть новости, другой говорит, что через него передаются чудесные духовные программы, и он через них получает благословение, да и других поощряет к этому. Третий говорит, что он ради детей купил его, чтобы дети не бежали смотреть телевизор к соседям, и так далее. Если главе народа можно, то что будут делать рядовые члены? То самое, что делал Ахав. Если Ахав поклонялся Ваалу, то сегодняшний глава народа Божьего поклоняется идолу Астарте и проводит своих детей через этот чуждый огонь, а не через огонь Духа Святого. Из Писания мы знаем, что позади каждого идола находится бес, и этот бес многим показывался из телевизора и даже говорил к зрителям и подавал им руку общения, говоря, что все смотрящие его будут вместе с ним. И такие люди в страхе и ужасе убегали, каялись пред Господом и рассказывали другим. А сколько других идолов позволили главы народа Божьего в церквах в лице предметов модернизма, предметов развратных мод, украшений и сатанинской музыки рок-н-ролла и его косматых агентов, разъезжающих по церквам певчими группами и развращающих молодежь и заражающих их тем же духом. По Писанию, для сестер-христианок не существует христианских парикмахеров, и поэтому спрашивается, на каких основаниях главы народа Божьего позволили парикмахерам ада остричь большинство сестер и завить им волосы по моде развратных женщин мира сего? Из кого спросит Господь за это? Если вы верите Писанию, то в Откровении Господь выговаривал и спрашивал с ангелов церкви за состояние той или иной церкви точно так, как он спросил и с Ахава за все мерзости, которые он поощрял или разрешал. Конечно, и народ отчасти страдал, но приговор Бог вынес Ахаву. Кто в церковь допустил такую мерзость, как брюки на девушках и на женщинах, и узаконил их, как ничего не значащее пред Господом? Кто поощрял или допускал в церковь такие вещи, какие употребляла Иезавель и все распутные язычницы для привлечения любовников, как-то краски, помады, сюрьму под глазами, волшебные медальоны на голой груди, ожерелья, запястья, кольца, серьги, волшебные привески и тому подобное? Не будет ли все это на совести некоторых сегодняшних ахавов, плотских христиан-проводырей, которые никогда не додумались попросить у Господа о всех этих идолах, позади которых находятся бесы, обольщения и разврата? От кого зависело впустить в церкви этого идола беса наготы, который заставил девушек и юношей оголяться друг перед другом вплоть до небольших узких тряпочек на теле, и в таком виде им не стыдно быть на пляже, на улице, в доме, а иногда в коротких трусиках и в церкви, на спевках или репетициях? Не может ли в таких случаях каждый отец в доме уподобиться Ахаву или открыто поощряющему такое гнусное положение, или просто попускающему это вместе и в согласии с пастырями и диаконами? И глядя на то, как дух разврата, блуда, пьянства и распущенности вошел во многие церкви, можно допустить мысль, что мы прямо-таки живем во дни Ахава и Иезавели, и восхищение Ильи очень близко. Не так ли сказал апостол Павел? Ибо день Христов не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. 2 Фессалоникийцам 2:3. Человеку греха нечего делать среди детей дьявола и туда приходить. Он уже давно там. Куда же он придет и где сядет? Да там, где написано. Так что в храме Божием сядет он, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам 2:4. Если храм Божий свят, а этот храм вы, то как вам кажется, не сидит ли уже в нем человек греха, с виду как Божий царь, подобно Ахаву, а по делам и жизни полностью человек греха? И разве в большинстве церквей не открыты человеку греха широко двери, и разве он там не проявляет себя точно, как в мире, уже и не прячась, и не маскируясь? Разве можно многих христианок на улице различить от детей дьявола, когда они в тех же брюках и того же портного дьявола, так же подстрижены, как и дети человека греха, так же накрашены, как и те, так же в золоте, как и те, так же полунаги или наги, как и те, так же бесстыдны, как и те, многие ходят в места развратителей, в рестораны, как и те, пьют болтушку дьявола, вино и пиво, как и те, многие любят музыку ада, рок-н-ролл, как и те, и даже впустили ее в церкви через служение в кавычках косматых певцов с барабанами, да еще и неистово хлопает им, этим самым доказывая, что они вошли в контакт с театральным духом мира сего, сами того не замечая. По причине господствующего буйного духа Авессалома в наши дни, дети дьявола носят и любят густые гривы на шее и на плечах, как у льва. И это же любят так называемые дети Божьи даже с 80-летнего возраста. И если вы хотите испытать действительно, какого духа юноша или даже взрослый брат, вы можете сделать такой опыт. Подойдите к нему и скажите: «Тебя надо привести в мужской вид, садись, и я тебя подстригу». И результат сразу покажет. Если он согласится и будет как овца предстригущим его безгласен и не отверзает уст своих, то сразу знаете, что в нем дух смиренной овцы, дух Христа. Если же он зарычит на вас или рявкнет и не будет даваться вам стричься, пусть то дитя, юноша, брат или даже волосатый проповедник, то сразу немедленно приходите к заключению, что в нем дух рыкающего льва, сатанинский буйный дух Авессалома, который один из всего Израиля не стригся целый год и восстал против Божьего закона стричься, против государства и против родителей. И заметьте удивительное сходство. Вся волосатая молодежь восстает против святых чистых законов Божьей морали и гниет живьем в распутстве. Она же восстает против законов государства, ничем недовольна и бунтует. И она же восстает против родителей и ненавидит их дисциплину и порядок, и убегает из дома, и в большинстве случаев гибнет где-нибудь на сатанинском суку. Так Господь объяснил Духом Святым за всех волосатых. Но если это кому-то кажется маловажным, и это можно впускать в церкви, то надо это представить Господу, который на суде сам разберется. Но он от своего слова не отступит, как и написано. Поразит Господь волосатое темя нечестивых. Итак, первый грех Ахава состоял в том, что он сам предался тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и поощрял или попускал народу делать то же самое, и из вышеуказанного есть опасность и для глав народа, и для отцов делать и допускать неугодное в очах Господа в сегодняшних церквах. Однако, если кто осмелится сказать, что перечисленные выше дела среди христианства в порядке вещей, и они, то есть эти дела, угодны Господу, то тогда можно сказать только одно. Ты иди к своему концу, и получишь свой жребий в конце дней, и по Писанию, может быть, вместе с Ахавом. Следует кратко упомянуть, что еще сделал Ахав. «И сделал Ахав дубраву, и делал то, что раздражает Господа». 3 Царств 16:33. Что же тут особенного, и почему Господь нашел нужным записать в своем богодухновенном слове его вину и в делании дубравы? Если вы вникнете в вопрос дубрав и священных рощ по Писанию, то найдете, что они употреблялись для специальных священных действий и религиозных служений, и их устраивали безбожники, язычники, и там творились дела князя тьмы. Если хотите знать об этом детально, то прочитайте места о дубравах и священных рощах. Ну и что из этого, скажут некоторые, нас это не касается? Нет, дорогие, очень даже касается. Господь в одном из видений в наши дни показал наши модерные рощи-лагеря, куда христиане посылают своих детей для получения благословения, и показал, что делают юноши ночью в рощах и лесах. Затем Господь сказал, дети святых в рощах днем делают вид, что служат Богу, а ночью исполняют дела сатаны. Пришлось некоторым личностям быть на таких лагерях, здесь их называют кемпы, и лично видеть, что делает молодежь даже днем, не говоря уже за ночь. Представьте себе, родители отпускают своих детей на 2 недели в рощи на попечение и досмотр 2-3 председателей молодежи и их 3-4 помощников, а молодежи там от 150 до 200 человек. И что вы думаете, смогут ли этих несколько человек угоняться за такой большой группой молодежи целый день и целую ночь? Тем, которые присутствовали на этих лагерях, пришлось лично услышать рассказ одной групповодки девушки, которая была поставлена старшей над кабиной, где спали 12 человек, девочек. Она рассказывала подружкам, что когда 2 председателя молодежи прошли по лагерю с фонарями в 11 часов ночи после отбоя, чтобы проверить, что у всех свет потушен и все спят, и двери заперты от ребят, то они, то есть девчата, потушили свет и притворились, что спят. Когда обход кончился и председатели пошли спать, эти все 12 девчат вылезли в окна потихоньку и нашли ребят по договору, сделанному днем, и исчезли в лесу до 4 часов утра, и сама групповодка рассказывала, с кем из ребят она была и что делала. И это та, которой были поручены для досмотра 12 девочек. А что же можно было ожидать от тех 12 подчиненных, которые вылезли в окно вместе с нею? А что делать с теми рассказами детей, которые побывали там и рассказывали о тех печальных вещах, подтверждающих то, что Господь показал и объяснил в видении? И если Ахав сделал дубраву и делал то, что раздражает Господа, то как вы думаете, не раздражают ли Господа такие дела, когда главы народа собирают с народа деньги и покупают и устраивают эти лагеря, чтобы потом там делались вышеуказанные вещи и создают такие легкие условия для греха среди молодежи по причине отсутствия родителей и вообще христианской дисциплины и контроля? Какой же был второй грех, за который погиб Ахав? Об этом написано в Писании сразу после первого греха Ахава, о котором мы разбирали выше. О втором его грехе написано так – Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова, это первый грех. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ев-Ваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Некто может сказать, ну и что тут такого, если она ему понравилась, и он взял невесту себе из другого города? Ведь он царь и должен иметь право выбора. Это может выглядеть правильным с человеческой точки зрения, но давайте вникнем, как на это смотрит Бог и какой опасностью это грозит. В вопросе брака Бог заповедовал своему народу так: «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, то есть иноземца, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Второзаконие 7:3. Посмотрите, какие серьезные последствия влечет за собой нарушение этой заповеди. «И он скоро истребит тебя». Это очень страшные слова за такой, казалось бы, незначительный выбор. Вопрос, как выбор невесты. Но, дорогие братья и сестры, Бог не ошибается, и он знает, что он говорит. Посмотрите, не это ли получилось с Ахавом? Вот почему Бог и употребил такое прискорбное, разочарованное предложение. Мало было для него впадать в первый грех, что он еще и влез во второй, женился на язычнице, говоря своими словами. И что же вышло из этой женитьбы? Как раз то, о чем предостерегал Господь, что они, то есть язычницы, отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И об Ахаве сказано в том же самом стихе, где и сказано о женитьбе, что он стал служить Ваалу и поклоняться ему. Может ли такая опасность существовать для христиан в наши дни? Очень даже может, когда христиане не бодрствуют и не наблюдают за молодежью, с кем она дружит, и часто может такая дружба кончаться тем, чем кончилась у Ахава. Понравилась ему заморская красавица, модница и вертушка, и он пренебрег, возможно, своими скромными, целомудренными девами Израиля. Пусть Господь даст милость народу своему, чтобы он увидел, какая опасность есть в нарушении этой заповеди и какие от этого тяжкие последствия, и чтобы каждый родитель уразумел это и наставил детей своих, чтобы они полностью оставили дружбу с миром и мирскими друзьями и подругами. Теперь коснемся третьего греха, за который погиб Ахав, и этот грех, между прочим, очень процветает во многих славянских церквах. Мы читаем в Писании, что после своего воцарения Ахав сразу пошел неугодным Богу путем и начал прибавлять грех ко греху, два из которых мы уже разобрали. И если мы читаем его историю дальше, мы видим, что на арене истории появляется Божий пророк Илия, и здесь начинается конфликт борьбы света со тьмою. Ввиду того, что Ахав начал делать то, что раздражает Господа, и ввел народ в беззаконие с помощью и советами своей красавицы в кавычках жены, то Господь начинает отнимать свою руку благословения, чтобы смирить народ и царя, и объявляет Ахаву через своего пророка Илью, что не будет ни росы, ни дождя, разве только по молитве и по слову Ильи. И это было сказано прямо в лицо Ахаву. Определенно, такая весть не понравилась Ахаву, и с этого начинается конфликт и вражда между Ахавом и Божьим слугой, хотя разобраться Илья ему ничего злого не сделал, а только объявил ему приговор Божий. Недаром при последующих встречах Ахав называл Илью врагом своим. Итак, о третьем грехе Ахава записано так. «Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: „Ты ли это, смущающий Израиля?“ И сказал Илья: „Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам“». Третье царство, 18:17-18 стих. Посмотрите, какая высшая степень нечестия. Сам Ахав предался тому, чтобы делать неугодно в очах Господа, жил беззаконной жизнью, осквернился женитьбой с язычницей, кланялся мерзким Ваалам, смутил всего Израиля и ввел в грех народ Божий, и при всем этом еще набрался дерзости гневить Господа и укорять и обзывать святого мужа и слугу Божия Илью, как какого-то негодного возмутителя и мятежника, смущающего Израиль. Что же Господь говорит о таком положении и какой приговор таким людям, которые так извращают суть дела и свою вину сваливают на невинного? Мы об этом читаем так. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горько почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые за подарки оправдывают виновного, и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при всем этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта». Исаия 5 глава, 20 по 25 стих. Вот это самое сделал Ахав, называя свое черное беззаконие белым, а чистое святое, белое житие Ильи черным. Илья был молитвенник, скорбящий о народе Божьем, о совершающихся беззакониях, и он молился Богу, чтобы Бог возвратил сердце Израиля к себе и боролся за истину и против беззакония и его служителей. Вот почему он и потребовал, чтобы Ахав собрал весь народ к нему, а также 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, чтобы сказать им о их заблуждении, о их беззаконии, о их мерзком поклонении идолам и молитвою и чудом доказать, что есть единый живой Бог. И вот такого человека, заботящегося о возвращении народа к Богу, об очищении их от идолов и мерзости, Ахав называет его народным возмутителем, бунтовщиком или, если хотите, революционером, хотящим сделать переворот в Ахавовой церкви. При всех своих беззакониях, в которых он не останавливался, Ахав еще и набрался наглости назвать человека Божия врагом. И посмотрите, сразу после этого недостойного обзывания Господь дает ему приговор, как и читаем. «И сказал Ахав Илии, нашел ты меня, враг мой?» Он сказал, нашел. «Ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в Израиле». 3 Царств 21, 20-21 стих. Илия был друг Божий и друг народа Божия, молившийся за него и желавший ему доброго и зовущий их назад к Богу. И можно ли в очах Божьих таких людей называть бунтовщиками, возмутителями Израиля, смущающими народ и врагами? Нет, это является великим грехом пред Господом, и за это возгорится гнев Господа на такового, как и объявил Господь Ахаву, за то, что он назвал свое зло добром, а добро Ильи злом, назвал свою грязную жизнь и поведение светом, то есть, что он в порядке, а вот Илья виноват, а и жизнь и поведение Ильи чмою и так далее. А что вы думаете, не происходило ли подобное во время всех других мужей Божьих в Старом Завете, в Новом Завете, а также и в наши дни? Не были ли укоры и угрозы Моисею, что он и Аарон желали якобы зла народу и хотели их уморить в пустыне? Не ненавидели ли Моисея такие злые и негодные люди, как Дафан и его друзья? И не возбудили ли они и народ к ненависти? Не так ли было с Иеремией, когда его схватили священники, пророки и народ, и сказали, «Ты должен умереть, ты смущаешь народ и ослабляешь руки воинов, и пророчествуешь нам не от Бога». Вспомните, за что ударил Иеремию Пасхор, и за что ненавидели его священники и пророки. За то самое, за что Ахав ненавидел Илью и называл его возмутителем и врагом. Священники и пророки лживые, и во времена Иеремии называли зло добром, добро злом, свет тьмою и тьму светом. И за это все понесли гнев Господень и погибли. Давайте вспомним, не была ли ненависть у священников к Христу? Не говорили ли они, что этот человек не от Бога, потому что не хранит субботы и в субботу исцеляет? И в конце концов, не причислили ли его к злодеям? И не погибли ли они за этот грех, которым согрешил Иохав? Да, погибли, как погибнет и сегодня всякий, кто сам живет в беззаконии, а мужей Божьих, обличающих беззаконных и зовущих народ к праведности и к святости, обзывают недостойными именами, обвиняют их в бунте, в возмущении народа, называют их врагами или лжепророками, как будто они сами владеют даром развлечения духов и так далее. Не так ли было и во дни апостолов, когда на них говорили, что эти всесветные возмутители пришли сюда возмущать народ? Да, этот клеветник братьей, клевещущий над них пред Богом день и ночь, и сегодня через Ахавов ведет свою успешную работу, и сегодня многие в народе Божьем, не зная тяжких последствий этого третьего греха Ахава, дают место дьяволу на этой плодоносной почве. В нашем 20 веке такового, что пророку Божьему говорили прямо в церкви, что сказано через него не от Бога, и закрывали ему уста из-за кафедры? Разве их не обвиняли, что они возмутители и нарушают мир в церкви, когда Господь обличал через них других во грехах? Разве не гнали и не судили пророка в наши дни, как какую-то язву общества? Что же делается в наши дни? Это и то, что свет Духа Святого, открывающий скрытое во мраке и обличающий в грехах, ныне называют тьмою, лжепророчеством, тогда как все сказанное сбывается, а свои темные дела, беззакония, называют светом, то есть оправдывают их, как правильное, а других судят. Разве не бывало такое, что родового брата, старающегося жить свято, нескверненного от мира и учащего своих детей, тому же называют фанатиком, старомодным, отсталым, приехавшим из леса? А при чем же брат, если, к примеру, ему пришлось жить хотя бы и в лесу? Разве Библия не одна и та же для тех, которые жили в лесу, и для тех, которые жили в городе? Разве такие слова «спасайтесь от рода сего развращенного» или «выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас» или «будьте святы во всех поступках» или «выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее»? Не относятся ли они ко всем христианам, читающим Библию? И разве можно такие убеждения и практику называть тьмою, заблуждением? А участие во всех грехах вавилонской блудницы, украшенной порфирой, багряницей, золотом, драгоценными камнями и жемчугом, все это называть светом, то есть правильным, доступным для святых людей? Да, дорогие братья и сестры, придется кому-то отвечать в наши дни за такую смелость языка против пророков Господних, против святых людей, которые пророчествовали против беззакония, вскрывали грехи, проповедовали о праведности, святости и звали народ и молодежь на путь узкий, тернистый, но ведущий в жизнь вечную. Эти люди были гонимы, терпели озлобления, недостатки, удары за Божье житие и Божьи слова, которые Он влагал в их уста от людей, подобных Ахаву, назвавшему святое Божие плохим, а свои мерзости хорошим. И вот это был третий грех. Грех искажения духовной сущности Божьего слуги, грех лживого обвинения пророка и называния его врагом. И это был один из тяжких грехов, за который Господь сказал: «Наведу на тебя беды, вымету за тобою и истреблю у Ахава все». Давайте теперь рассмотрим четвертый грех Ахава и что о нем сказал Господь. В этой же самой третьей книге Царств, в 20 главе, есть такие слова. «И сказал пророк ему: так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». Стих 42. Какие страшные слова приговора Божия: «Душа твоя будет вместо его души». И что за причина была к такой строгости? И если вы ниже этого стиха посмотрите ссылку, то там указывается 22 глава, 35 стих этой же книги, где описывается исполнение этого приговора, то есть как душа Хава стала заклятой вместо души Винодата, которого он оставил в живых, да еще и заключил с ним договор, то есть с человеком, заклятым Господом. И за эти и другие грехи Ахав погиб. Этот грех Ахава являлся таким же грехом, за который Бог прогневался на Саула и отверг его, а именно, он не истребил заклятое. И все это должно быть сделано по заповеди, данной Богом израильскому народу. В такой форме: «И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя». Второзаконие 7.16. Здесь Бог дает причину ясно, почему так израильский народ должен был делать. И мы знаем, что верные слуги Бога, Моисей и Иисус Навин, после него это исполняли в точности. Но овладение обетованной землей не было закончено ими, а при судьях и совсем остановилось. Так вот почему продолжение очищения обетованной земли было поручено Саулу и вообще всем последующим царям. Эта заповедь относилась прямо как указ. Им Бог многократно говорил, что если они оставят на территории обетованной земли иные народы, то они вовлекут их в грех, идолопоклонство и разврат, и Господь отступит от них за это, что, конечно, и случалось с израильским народом, потому что он от начала не истребил из среды себя всех иноземных народов, и они стали им сетью. Посмотрим еще, как строго Бог говорит и о вещах. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелая взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Второзаконие 7.8. Согласно этого слова, мерзость подлежит заклятию и истреблению, и если кто внесет мерзость в дом, то тот тоже становится подлежащим заклятию, как она. Ввиду этого Бог строго приказывал уничтожить заклятые, живое и мертвое, иначе заклятие переходило на того, кто оставил вещь себе или человека в живых. Вот почему Бог Ахаву сказал, что его душа должна погибнуть за душу заклятого Винодада, которого он отпустил. Чему нас христиан учит этот четвертый грех Ахава, и есть ли для христиан в наши дни опасность подпасть под заклятие, и в каком виде это может быть? Давайте рассудим так. Бог ни в Старом, ни в Новом Завете, ни в наши дни никогда не назначал людей, исполненных Духом Святым, на должность золотолитейщика, чтобы выливать статуи, кумиры, ожерелья, серьги, запястья, цепочки, кольца, медальоны из золота и серебра и украшать ими всех христианок и христиан с головы до ног. А наоборот, все эти вещи, вылитые дьявольскими золотолитейщиками, Бог предавал заклятию и уничтожению через огонь. То как вам кажется, когда христиане вносят в дом и цепляют на себя эти заклятые вещи, может ли Бог снять заклятие с них только потому, что им это понравилось? Разве нам не понятен тот урок из Писания, когда Бог отступил от всего народа израильского в дни Иисуса Навина только потому, что Ахан взял из заклятого? И что же это было такое? Это было то, чему сегодня многие христиане не придают никакого значения. Писание об этом говорит так: «Между добычей увидел я прекрасную сенаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золотом весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это». Что же из заклятого ему полюбилось? То же самое, что полюбилось и христианам наших дней – прекрасная одежда иноплеменников, золото и серебро, которые на них. А ведь Бог прямо сказал, что «не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, ибо это заклятое, и не вноси этой мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию». Сегодня многие христиане могут считать, что не играет значения, какую одежду мы носим пред Богом, а Бог в Писании ясно говорит, что есть христианская одежда, скромная, приличная, а есть одежда иноплеменников, которая заклята. В первой главе Осии Бог говорит, что Он приготовил к закланию князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Поэтому, кто хочет подлежать закланию, то можете без разбора одеваться в любую одежду из швейной дьявола. Также, если для некоторых ничего не значат яркие библейские примеры того, когда мужи Божии оставляли для себя живое из заклятого или мертвое, и за это наказывались и погибали, то для таковых будет незначительным и неважным и такое место Писания в Новом Завете, где говорится, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Или где сказано, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя привитую дикую маслину. И вообще тогда, о таковых, говорит Писание, нет страха Божия пред глазами их. Римлянам 3:18. И они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Римлянам 2:32. Но независимо от мнения людей, Саул был отвержен за заклятое живое, Ахан погиб за заклятое мертвое, Ахав погиб за 5 грехов, одним из которых было то, что он оставил в живых заклятого Винодада. И израильтяне погибали за то, что прилеплялись к заклятым идолам, кумирам, украшению из золота и серебра и так далее. Да уяснит Господь еще более серьезность всего этого. Какой же был 5-й грех, за который погиб Ахав? Об этом грехе записано в Писании в такой форме. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель. 3 Царств 21:25. Как же это понять? Да так, как написано, что он предался делать все то неугодное, к чему подущала его жена его Изавель. Что такое подущать? Чтобы яснее было, приведем 2 примера. Одна жена может крикнуть на мужа, приказать, пригрозить, и муж должен слушаться приказа, чтобы, например, избежать синяка под глазом или даже развода. Другая этого не сделает. Она его расспросит о ситуации, уловит ту слабую кнопку, на которую можно нажать, потом скажет: «Что ты за муж, если бы ты так поступал?» А затем, когда его уязвленное самолюбие спросит, какой же выход из этого положения, то тогда она вкратчиво посоветует, что ты был бы мудрее, если бы сделал вот так. И затем посмотрит, если муж не противится, то подскажет ему еще. Затем может предложить осторожно и свою помощь и сделать так, что выглядит, как будто муж сам решил и сделал. Итак, подущать – это намекать, наталкивать, советовать осторожно и, если нужно, слегка подталкивать. Вот так как раз действовала Изавель, и Писание говорит, что Ахав делал все то неугодное, к чему его жена научала, наставляла, то есть подущала. Чему же она его научала? Согласно Писанию, делать всякие мерзости языческие, все то, что любил и делал языческий мир тогда. Вот вам самый модерный пример наших дней. Жена говорит, допустим, Ване, мужу своему: «Знаешь что, Ваня, я уже измучилась с этими детьми. Нет, удержу, бегут к соседям». Ваня спрашивает: «В чем дело, что они бегут к соседям?» Жена отвечает: «Видишь ли, соседи недавно купили цветной телевизор 24 инча, и их сынишка похвалился нашим, что там так красиво показывают про природу, животных и детских программ очень много. Знаешь, Маня, я уже выбилась из сил, нам надо что-то сделать с детьми. Муж спрашивает, что ты имеешь в виду? Жена отвечает, видишь ли, мир прогрессирует очень быстро, и я бы не хотела, чтобы наши дети были отсталыми. А в школах говорят, что много уроков надо будет приготовлять по программам на телевизоре, и я просто не знаю, что делать. А как ты думаешь об этом, Ваня? Муж отвечает, я не совсем пойму, при чем тут дети и телевизор? Ты говори прямее. Видишь ли, Ваня, я хочу прямо сказать, что мне не хотелось бы, чтобы мои дети без конца бежали к соседям, и мы не знаем, что они там смотрят. А вот если бы ты решил купить им телевизор, то дети были бы всегда при нас и вообще могли и развиваться, как все другие образованные дети. Видишь ли, жена, многие братья против этого, чтобы вводить эту вещь в дом, потому что на нем, говорят, показывают много развратного. Что там твои братья знают? Они люди не такой уж большой культуры и потому противятся всему новому. Вот, по крайней мере, наш дьякон имеет его. И ему никто ничего не говорит, и у него тоже есть дети. Притом ты, как муж, должен показать немного и любви к своим детям. Да, и если жену не считаешь за тряпку, то можешь ведь выслушать мои советы. Ведь я тоже хочу, чтобы было как можно лучше». Когда жена надавила на такие сильные рычаги, как любовь к детям и уважение к жене, Ваня не смог выдержать и купил телевизор. Дети уже не бежали к соседям, но через 2 года они по телевизору выучили все марки самых пахучих сигарет и их цены, ибо реклама всех искушений и грехов мелькает каждые 4-5 минут. Выучили, какое самое лучшее пиво и что его можно пить, не наливая в стаканы, а прямо из горлышка. Они научились, что значит любовь, и что любовниц можно менять каждый месяц или дружить сразу с 2. Они научились без страха смотреть, как льется кровь невинных жертв, убитых бандитами, и их научили всем трюкам, как можно грабить банки, и как обмануть полицию, и как убежать, и в случае опасности, и полицейского прибить. Они научились, что обмануть родителей или же власть не так уже страшно, как они раньше думали. И, наконец, не докончив школы, вышли на волю они испытать все то, чему учились 2 года, и вскоре пошла ловля, штрафы, неприятности в доме, и кончилось тем, что закуренных табаком и наркотиками, запитых и полусгнивших морально, отец должен брать из тюрьмы на поруки и смотреть, как раб греха мучится в его доме и хочет снова делать то же самое, в чем купался в мире». Вот вам хотя бледный пример наших дней о том, как может кончаться подущание, наталкивание жены, и как мужчина может полуневольно предаваться тому, чтобы делать неугодное и быть участником в мерзких мира сего и грехах, ведущих его самого и детей в погибель. Давайте посмотрим, как подущала Изавель своего мужа делать злые дела. «И вошла к нему жена его Изавель и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Здесь мы видим, что она подходит к нему на почве сочувствия, жалеет его и дает понять, что она видит и глубину его скорби. Когда муж, расчувствовавшись при таком сочувствии жены, рассказал ей, что у него вышла неудача с Навуфеем и что он не смог приобрести виноградник, она делает 2 шаг, ударяя по самолюбию мужа. И тут же хитро успокаивает его и дает выход из положения. Мы не видим из Писания, что Ахав не согласился с ней, или протестовал, или запрещал ей, или не принял ее совета. Об этом Писание ничего не говорит, но Писание говорит, что она от имени его состряпала кровавое дело. И потом, когда доложила, что виноградник свободен, то мы читаем, что Ахав не болел о том, что он послушался подущания жены, а просто пошел взять его во владение. Чем же согрешил Ахав здесь, если он не украл, не убил и, кажется, ничего особенного не сделал? По-нашему, может быть и так, но Бог ему поставил вину, что он убил, то есть послушался совета подущания жены. И в другом месте Бог опять же его обвиняет в том, что он предался делать неугодное в очах Господа по подущению жены. Конечно, начало, источник бед был от жены, но он имел право и волю послушаться попущению жены и не послушаться, ибо он был муж. И потому вина и приговор отнеслись к Ахаву по причине его слушания советов и наставлений жены на дела беззаконные. Нет ничего лучше советов святой жены на дела святые, и нет ничего хуже на свете советов вольнодумной жены на дела попустительства и беззакония. Конечно, из Писания мы видим, что понесла жена Божью кару за свои дела и советы, но вся ответственность и тяжесть приговора легла на мужа как за себя, так и за народ, который он развращал по наущению жены. Все эти примеры показывают нам, как они, ветхозаветные верующие, были похотливы на злое, и Писание говорит нам, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Однако на это немногие обращают внимание, и по всем событиям среди христианства видно, что мы живем как бы в повторяющемся периоде Ахава и Изавели, которые пока царствуют и торжествуют, а Божьи пророки в пренебрежении, гонении, унижении и попрании, потому что обличают дела беззаконных. Но благодарение Богу, что Ахаву, образ рожденного по плоти, гнавшему Илью, образ рожденного по духу, близится Божий конец. А затем вскоре придет Божья колесница забрать Илью, духовного христианина, в вихре при седьмой трубе. Затем придет окончательный суд Изавели, плотской религиозной системе, украшенной вавилонской блудницей и ее детям, как и сказано в Откровении. Что же делать тем, которые видят это торжество Изавели и ее правление в царстве Ахава? Нужно делать то, что делал праведный Авдий, когда Изавель истребляла пророков. Он поддерживал их, скрывал их в пещерах и грел и питал их тайно. И так есть написано, когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Притчи 28:28. И благоразумный видит беду и укрывается. Притчи 27:12. И поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Амос 5:13. Чтобы понять серьезность всего этого положения, обратите внимание ваше на такое вот положение. Весь католический мир в составе 460 миллионов и большинство протестантского мира живут широкой жизнью. Пьют, красятся, стригутся, украшаются с ног до головы золотом, одеваются в прекрасные одежды иноплеменников и имеют полные домы заклятого, начиная с мерзости телевизора и разных богов и боженят. То теперь сами подумайте, что может сделать горсточка людей, те немногие на узком пути, Матфея 7:14, против такой массы. Это то же самое, что идти на железную стену в атаку. Поэтому держи, что имеешь, говорит Бог в такое трудное время, и бодрствуй и молись на всякий час, дабы сподобиться избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого, ибо Христос грядет скоро, да явит Христос милость свою всем нам. Прочитайте или прослушайте следующую тему для наших дней. Куда девались идолы сегодня?